Я собрал том стихов, ожерелье чистейшего жемчуга, и это ожерелье валяется у меня в столе, мертвое, неподвижное, будто оно из свинцовых пуль, а этот болотный пузырь со своими зовами утра выскочил и пожалуйте. Но пусть же книжонка его выйдет, хохот, треск и скандалище пойдет на всю Россию. О, дурачье! О, трижды идиоты! Кто трижды идиоты? Спросил Новакович, входя без стука и поймав на лету последнюю энергичную фразу. Пожалуй, что и мы. А ты из нас первый. Черт тебя надал притащить тогда эту чертову куколку. Сколько я из-за него крови испортил. Сидит он теперь на моем секретарском месте и, небось, смеется, подлец в кулак. Ведь не будь его, меня бы снова, может быть, позвали в вершины секретарствовать. Не будь его, я бы сегодня не проиграл, кроме своих денег, еще и меценатовых чемоданов, меланхолически добавил Кузя. Новакович поглядел на Кузю с любопытством. Неужели куколки проиграл? В шахматы? Однако. Да вот что, меценат, я сейчас от великолепной. Отпуск вам милостиво разрешен. Дас, дас, дас. Вы не можете, меценат, объяснить мне одной дьявольщины. Каким образом в будуар принцессы попала яблонька? Вот кусочек ее спас, в клочья разорвано. Так это яблонька? Ахнул меценат и тут же в душе вздохнул меценат. И, забыв о собственных переживаниях, уныло пробормотал меценат. Бедный телохранитель. Что вы там бормочете? Это я стараюсь догадаться, в чем дело. Действительно, за каким чертом попала карточка яблоньки к моей жене? Да еще разорванная. Уж не приревновала ли меня принцесса к яблоньке? Иначе я и не могу объяснить, угрюмо пожал плечами Новакович. Хоть вы ведь никакого повода не давали, а, меценат? Ни малейшего. На обороте ничего не написано? Спросил мотылек. Ах, я даже не посмотрел. Вот тут, странно, моя не... Дальше оторвана. Удивительная загадка. Почему же ты не спросил у принцессы? Поди-ка спроси. Истерика у нее, у вашей принцессы. Дураком меня назвала и выгнала, с досадой сказал Новакович. Мотылек сморщил лицо. Мы с принцессой почти сошлись во взглядах. Она назвала тебя дураком, когда ты выходил от нее. Я, когда ты входил к нам. Да почему же именно я дурак? Я от куколки не потерпел урона, как ты с Кузей. Мы с меценатом остались неуязвимы. Правда, меценат? Меценат, не отвечая, отошел в угол, уткнулся в него и, кажется, засмеялся. По крайней мере, плечи у него дрожали, как у смеющегося. Да, искоса поглядывая на странно смеющегося мецената, покровительственно говорил Новакович. Ты сам, мотылек, виноват в отношении куколки. Заварил эту кашу с газетной рекламой, да и не знаешь, как ее теперь расхлебать. Как неопытный спирит. Вызвать призрак вызвал. А как теперь его спровадить обратно, и не знаешь. Теперь уж машина завертелась без тебя. Не читали интервью с куколкой в «Вечерней звезде»? Это уж помимо вас кто-то постарался. И где родился, и как родился, и почему родился, и все такое. Да ведь лопнет же все это, завопил мотылек. Не может не лопнуть. Ведь если выйдет книжка «Старушку в избушке», никуда не спрятать, черным по белому. А стоит только этой дурацкой старушке выглянуть из избушки, как все полетит к черту. «Стучала я, стучала», — сказала, входя, яблонька. «А вы так тут кричите, хоть из пушек пали». «Здравствуйте, разбойнички», — как говорит няня. «А куколки еще нет?» «И вы насчет куколки», — горько усмехнулся Новакович. «Да, он мне сказал, что сейчас придет. Чего это вы все носики повесили?» Яблонька была по-прежнему ласкова и тепла, как солнечный луч, но наблюдательный меценат заметил, что в ее ясных глазах мелькало какое-то легкое и милое смущение. «Куколка, куколку, куколкой, о куколке!» – продекламировал Кузя. В дверь постучали. «А, вот и куколка! Комплект полный!» «Друзья!» – с порога закричал куколка. «Я так счастлив!» Так счастлив и за себя, и за вас. Мотылек, вы снова можете занять ваше секретарское место. Что такое? С тайной радостью спросил мотылек. и вас также ушли из редакции, как меня? Наоборот, все складывается наилучшим образом. Помните, я вам говорил, что редактор переходит в ежедневную газету. И знаете, кого издатель пригласил на освободившееся место редактора? Меня, примилейший человек. И подумать только, что всем этим я обязан вам. «А правда ли?» – спросил Кузя вместо мотылька, который при последних словах куколки странно хрюкнул, завалился на спинку дивана и затих. «Правда ли, что Альбатрос издает вашу книгу?» «Да», – сияя прекрасными светлыми глазами, радостно подтвердил куколка. «Можете поздравить, да у меня с собой, впрочем, и корректурные листы». «Где?» – взвился из-за дивана, как пружина мотылек. «Покажите!» «Да вот они! Я уже и корректуру продержал!» Мотылек лихорадочно, дрожащими руками рылся в длинных полосах бумаги и странно дрожа допрашивал. «А старушка где? Старушка есть? А? Есть? Старушка в избушке. Где она? Куда вы ее тут засунули?» «Я совершенно не понимаю», — искренне удивился куколка, «почему вам так исключительно нравятся эти стихи? Я их сюда и не включал». Мотылек подскочил к куколке и принялся трясти его за плечи. «Как не включили?» «Почему нет? Ведь вы же написали эти стихи, или не вы?» «Я-то я. Но спросите, когда? Это старый грех. Мне тогда было лет 16. Когда Новакович попросил меня прочесть в кафе тогда при первом знакомстве все мои стихи, я и стал читать их в хронологическом порядке». А он вдруг на этой самой несовершенной старушке неожиданно пришел в восторг, схватил меня за руку и потащил к меценату. Да, дом мецената принес мне счастье, друзья. Но, впрочем, дело и не в литературных успехах. Теперь вы будете, господа, приятно поражены. Куколка обвел всех восторженным взором. В доме мецената я нашел самое большое счастье на земле. Позвольте, друзья, представить вам мою невесту. «Чего вы так краснеете, яблонька? Через месяц наша свадьба, и мы едем во Флоренцию. Буду там с вашего благословения новую вещь для Альбатроса писать. Роман в трех частях, уже заказан». Все окаменели. А Кузя подобрался бочком к комку странных морщин, под которыми с большим трудом можно было разглядеть черты мотылька, и дружески шепнул ему. «Подойди же, поздравь, дружище, а то неловко. У тебя лицо, как старый кисет, из которого вытрясли весь табак». Потом подобрался к закрывшему лицо рукой, будто ослепленному Новаковичу, и доброжелательно толкнул его в бок. «Не горюй, чего там? Мало ли хороших женщин? Я, брат, недавно познакомился с одной, ну, точь-в-точь, как моя незабвенная вдова, которую вы так неделикатно назвали затрапезной. Хочешь, познакомлю? Так и быть, забирай ее себе, а я другую для себя пошарю». Яблонька скорбно и виновато поглядела на Новаковича и вдруг заторопилась. «Ох, ведь нам уже ехать нужно. Мы на минутку забежали. Вале еще нужно корректуру в типографию отвезти. Валя, поедем. До свидания, разбойнички». Меценат и клевреты снова остались одни в большой мрачной комнате, окутанной тишиной. Неслышными шагами вошла Анна Матвеевна и остановилась у притолоки, пригорюнившись. «Ага, вся гоп-компания в сборе. Че это у вас темно так? Сидите, сычи какие словно нахохлились. Небось, коньячище опять хлестать будете, разбойники. Сюда подать, на ковре, али по-христиански в столовую?» Кузя подмигнул меценату на мотылька и Новаковича, совсем затушеванных сумерками, и, неслышно подойдя к нему, шепнул. «Это, пожалуй, лучший выход из положения, а, меценат?» «Коньяк!» Меценат вдруг подпрыгнул на диване и выпрямился. Старый, дряхлеющий, но все еще мощный лев. «Ну, ребята, нечего нюнить. Гляди весело, ходи козырем. Выпьем нынче, чтоб звон пошел. А завтра айда к берегам старой матушки Волги, целой разбойничьей ватагой. Айда! На широкие речные просторы». На светлые струи, куда Стенька Разин швырял женщин, как котят. Туда им, впрочем, и дорога. «Аминь!» — восторженно закричал Кузя. «Долой Петербург, да здравствуют Жигули! Кальвия! Почевствуйте волжскую вольницу!